Говоров тщательно второй раз за день выбрился, спрыснулся одеколоном, надел костюм, разгладил лацкан. Дырочка от институтского ромбика уже почти была не видна. Она осталась в прошлом. Он взглянул на часы. Время Х неотвратимо приближалось. Сегодня наступит момент окончательного падения из бедной, но честной жизни в дерзкую, пахнущую, как в кабинете Натаныча, натуральной кожей, настоящим кофе, дорогими женщинами и еще более дорогими машинами, но такую эфемерную и реально опасную красивую жизнь. О том, что в сегодняшней жизни крутые ребята живут весело, но недолго, Андрей не хотел думать. Да он и не собирался становиться таким, как директор сомнительной конторы Натаныч. Да и авантюры Виталика и Кости ему и не по душе. Все эти подкупы, пьянки с проститутками. Говоров больше тяготел к размеренному образу жизни Ираклия. Человек живет себе тихой семейной жизнью, гоношит чего-то, зашибает свою копейку. Недавно он неожиданно зашел в гости. Да еще с дочкой, симпатичной девочкой лет 3 на руках. Может, хотел убедиться, что его будущий партнер живет именно здесь. Но квартира произвела на него угнетающее впечатление. «Тебе надо все это менять», – сказал Иракли. «Неспешно, без резких движений, но менять». «А ведь он прав. Не надо ливня, пусть потихоньку, но постоянно накрапывает», – часто вспоминал Андрей неизвестно откуда привязавшуюся поговорку. Он достал ключи, уже в который раз внимательно рассмотрел их под ярким светом настольной лампы. Сложные вырезы бороздок, четкие гладкие срезы, ни заусенцев, ни шероховатостей. Прекрасная работа, молодец, Тихоныч. Если бы с ним пойти на дело... Говоров вспоминал фильмы и книги о взломщиках, так легко вскрывающих неприступные сейфы. Кто-то крутил цифровые головки, слушая щелчки с помощью стетоскопа. Кто-то сосредоточенно орудовал отмычкой, а некоторые попросту подрывали медведя взрывчаткой. Вдруг откуда-то в голову вплыла фраза «Главное, чтобы легко вошел». Он уже не помнил, из какой сферы она вынырнула. Из кино про медвежатников или из их с Любашей половой жизни. Но ключи действительно лучше чем-то смазать. А хуже точно не будет. Андрей вышел в кухню, поискал в кладовке, но ничего не нашел. Ни масла, ни вазелина, ни того-то. Ассоциация с Любашей заставила его полезть в тумбочку. Там лежали недавно появившиеся импортные презервативы со смазкой, которые приносила соседка. Перебрав яркие блестящие пакетики с проступающим внутри выпуклым кольцом, Андрей вскрыл один. Красная прозрачная диковинка пахла клубникой и резиной. На пальцах появилась деликатная смазка. «Ну что ж», – подумал он, – «тоже выход, хотя и забавный». Улыбаясь, он натер ключи презервативом, отчего сталь залоснилась. Потом аккуратно завернул их в кусок клеенки и сунул в карман. Но резкий клубнично-резиновый запах не исчезал. Напротив, перебивал все другие ароматы. Говоров побежал в ванную комнату и попытался отмыть руки. Бесполезно. Отвратительный запах душил его. Он с трудом сдержал рвотный позыв. Наконец понял, что запах у него в голове, поэтому никуда не денется, сколько руки не мой. И пальцы дрожат, и сердце колотится. А ведь он еще не приступил к делу. Надо отвлечься. Сейчас он заедет к Ираклию и скажет, что все идет по плану, и завтра утром будут деньги. Потом в органайзер, проверит сейф, возьмет деньги. А потом? Впрочем, дальше он представлять не хотел. И вариант с отсутствием денег тоже не обдумывал. Пусть все идет, как идет. Надев куртку и кроличью шапку, он выскочил из дома. У соседнего подъезда стоял неприметный белый москвич. В салоне курили двое мужчин. «Объект вышел», – сказал в микрофон один. И тут же добавил. «Что-то выбросил в урну». «Принял», – сказал мужчина в серой «Волге», стоящей за углом, и пригладил крашеные рыжие волосы. Это был капитан Михалкин. «Проверь урну, Леха, изыми, если что интересное». Говоров подошел к своему беспомощному жигуленку, осмотрел, пнул ногой приспущенное колесо. Всю машину обгадили птицы. Хорошая примета. К деньгам. Быстрым шагом он прошел вдоль дома, свернул за угол. Тут же из москвича выбрался неприметный паренек в темных брюках, темной куртке и маленькой темной кепочке. Непринужденно подошел к урне, огляделся, заглянул, запустил руку и вытащил что-то и принялся с удивлением рассматривать. Говоров миновал серую «Волгу» и вышел к остановке. «Ну, что там у тебя, Леха?» – нетерпеливо спросил Михалкин. Лейтенант Алексей Мандрыкин как раз только вернулся в машину. «Гондон, Михалыч!» – в сердцах воскликнул он. «Что?» – взревел Михалыч. «Кто гондон?» Говоров сел в подъехавший троллейбус. «Да нет, ты не понял. В урну он гондон выбросил. Красный. Пахнет клубникой». «Не вздумай есть, отравишься», – отыгрался капитан. «Ладно, сдержусь», – огрызнулся Леха. «Еще указания будут?» Троллейбус тронулся. Волга покатила следом. «Двигайся за нами», – деловым тоном приказал Михалкин. «Вас понял», – отозвался экипаж номер два. А через минуту снова вышел на связь. «За вами уже движутся. Тонированный Volkswagen, номер 206. Пристроился за ним». «Странно», – удивился Михалкин. «Увеличь дистанцию, понаблюдаем». Он оглянулся. Действительно, на хвосте висела низко сидящая иномарка. А может, не висела, а просто ехала по своим делам. «Обгони троллейбус, посмотрим», – сказал он водителю. Старший лейтенант Рожков кивнул, придавил педаль газа, выполнил маневр обгона. «Ну что, Леха?» – спросил микрофон Михалкин. «Они не за вами», – доложил тот. «Как тащились за троллейбусом, так и тащатся, будто привязанные». «Ладно, ведите объект, и мы едем впереди. Потом поменяемся». «Понял». Некоторое время они ехали молча. Проспект был пустынным, светофоры встречали зеленым. Хорошая примета. Хотя уголовный розыск в приметы не верит, ибо они очень часто обманчивы. Наконец рация ожила вновь. «Объект вышел на площади Ленина. Иду за ним», – сообщил Мандрыкин. По знаку Михалкина Рожков притормозил у обочины. Зашел в гостиницу «Путник». Поднялся в зал игральных автоматов. Переговорил с грузином. Идет к выходу. Оперативники «Волги» переглянулись. «Сообщник?» – спросил Рожков. «Вряд ли. Грузин не по сейфовской теме. У него карты, нарды, бильярд, китки». Говоров вышел из холла «Путника», огляделся по сторонам. «Хорошо, если бы и меня возила черная «Волга», как Ираклия», – подумал он. И, о, чудо! К нему действительно подкатил черный автомобиль, только не «Волга», а «Форд». Из задней двери неторопливо выбрался представительный мужчина в кожаном пальто с поднятым воротником. Из передних сноровисто выпрыгнули два шкафоподобных молодых парня в черной униформе. «Андрей Иванович Говоров», представительный подошел вплотную и будто накрыл Андрея коконом ароматов дорогого одеколона, хорошего табака и качественного спиртного. «Да, я», – растерянно ответил Говоров, и тут же узнал этого человека. «А вы? Вы товарищ Федоров?» «Ну, конечно, мы ведь давно знакомы», – с дружелюбной улыбкой сказал Федоров. «Хм, я, конечно, видел вас на собраниях, но насчет знакомства...» «Вы про меня и не знали?» «Ошибаетесь, Андрей Иванович, я про вас знаю очень многое. И что сократили вас несправедливо, и что дворником вы работаете старательно и трудолюбиво, и что озабочены в последнее время некоторыми делами». Федоров продолжал дружески улыбаться. «Но откуда вы знаете?» – ошеломленно проговорил Говоров. «Может, Ираклий ему все рассказал?» – мелькнула дурацкая мысль. «И теперь они меня уволят? Зачем заводу преступник?» «Садитесь в машину, Андрей Иванович». Федоров перестал улыбаться. «Есть серьезный разговор, очень интересный для вас». «Да мне на работу скоро», — Андрей посмотрел на часы. «До начала дежурства оставалось 1,5 часа. Я еще сторожем подрабатываю», — пояснил он. Федоров хмыкнул. «Дворник подрабатывает сторожем. Это несерьезно. Поедем, мы ненадолго». Шкафообразные молодчики переступили с ноги на ногу. Говоров понял, что выхода у него нет, и уговаривать его никто не будет. Дадут по голове и запихнут в машину. Ну, если недолго. Дверцы мягко защелкнулись, и Форд, мягко покачиваясь на упругой подвеске, объехал умершую до весны клумбу, пустой фонтан, миновал памятник Ленину и медленно покатил по пустынному проспекту. Почти сразу в хвост к нему пристроилась серая «Волга». За ней двигался «Фольксваген» с затонированными стеклами, а следом замызганный белый «Москвич». В «Форде» царил приятный полумрак, рассеиваемый оранжевой подсветкой приборов. Было тепло и комфортно. Широкие плечи и мощные шеи сидящих на передних сиденьях парней, как крепостные башни, отгораживали пассажиров от окружающего мира. Говоров откинулся на мягкое сиденье, вольготно вытянул ноги, посмотрел на соседа, улыбнулся. «Никогда в иномарках не катался, а в последнее время уже второй раз», – сообщил он. «Причем в точно такой же. Форд Скорпио, да? И у Леньки Заборовского Форд Скорпио. Вы его, наверное, знаете. Он у нас на заводе работает. Директор фирмы Артемида. Она в парткоме. Ну, бывшим, конечно». «Да вы его, конечно, знаете». «Знаю я эту суку», – зловеще процедил Уркаган. «Втерся в доверие, потом стал крысячить, прямо у нас под носом». «Черт, и зачем я вспомнил Забора?» – подумал Говоров. «Кто меня за язык тянул?» В «Москвиче» Мандрыкин взял трубку рации и нажал клавишу вызова. «Слышь, Михалыч, тут какая-то странная карусель раскручивается», – доложил он, напряженно вглядываясь вперед. «У вас опять на хвосте Volkswagen 006. Может, это бандюки? Может, он ключи для них делал?» «Все может быть», – философски ответил капитан Михалкин. «Что будем делать?» – спросил Мандрыкин. «Сейчас остановимся и постреляем их всех нахер». «Вполне серьезно, как показалось Лехе», – сказал Михалыч. «И этого доморощенного медвежатника?» «Его первого», – сказал капитан. «Уж больно он оказался мутный». Потом добавил уже серьезным тоном. «Стрелять не будем, если повода не дадут, а свинтим всех. Пробей пока их номера». «Только я не знал, что и ты с ним заодно». Уркаган наклонился, вплотную приблизив каменное лицо к лицу Андрея. Сейчас запах спиртного не показался тому приятным. Перегар как перегар и ощутимая угроза. «Я думал, ты патриот завода, живешь нашими бедами и радостями, болеешь за коллектив». Говоров отодвинулся. «Так и есть. У меня с Забором никаких дел нет», проклиная себя за длинный язык, ответил Андрей. «Как нет?» – напирал Уркаган. «А кто для него акции скупал за огромные деньги?» «Да я ничего не скупал. Он предложил, я отказался. Вот и все наши дела», – оправдывался Говоров. Он чувствовал себя очень неловко. «Зассал», – обрадовался Федоров. Проснувшийся, а может, никогда не засыпающий в нем Уркаган, подсказывал способ дальнейших действий. Надавить хорошенько на этого лоха, и он поплывет, как сжатое в кулаке мороженое. Сейчас вывезем за город, поговорим в жесткой манере. Он сегодня же все и отдаст, может, даже бесплатно.